Внезапно его озарила мысль. Отчего она раньше не приходила ему в голову, такая простая? А он-то весь день мучился жаждой. «Кельнер!» — крикнул Дембо. «Принесите мне стакан пива с соломинкой!» «Как вы изволили сказать?» «Стакан пива с соломинкой!» — крикнул Дембо и разъярился от того, что кельнер не сразу понял, чего он хочет. «Ступайте и принесите это поскорее! Вы состроили такое лицо, словно вам никто еще никогда не заказывал стакана пива с соломинкой!» Покачивая головой, кельнер ушел и вернулся, неся пиво, с покорным лицом человека, привыкшего к странным причудам своих ближних и ничему уже не удивляющегося. Дембо увидел перед собою пиво, приосанился и начал сосать соломинку. Дело пошло на лад, пиво поднималось в рот и увлажняло ему гортань. Он пил порывистыми короткими затяжками, приостанавливался и опять начинал пить. «Браво! Браво! Браво!» Он рукоплескал самому себе, словно был одновременно и фокусником в варьете, и публикой. «Принесите сейчас же еще один стакан», — приказал он кельнеру, голосом совсем охрипшим от жажды и волнения. Те, что сидели за столом Вайнера, заинтересовались странным способом Дембо пить пиво. Обе барышни перешептывались, хихикали, подталкивали локтями соседей и украдкой показывали на него. Хорват вставил в глаз монокль, взглянул на Дембо с глумливой усмешкой и спросил: «Дембо, что вы делаете?» «Очень оригинально, очень оригинально», — произнес иронически доктор Фурман.